Пусть, твердила она себе, не подумав даже, что скажет кузнец, что он подумает, когда увидит пьяную. Кузнец до того растерялся при виде Дуни Юсковой, что слова сказать не мог. Стоял перед Дуней голова под потолок и смотрел на нее сверху вниз. «Увезите меня, увезите, увезите!» — лопотала Дуня. На загнетке жарко пылали смолевые полежки, избенка без горницы, кровать у двери и лежанка возле печи. Трем не повернуться, до того тесно. «Увезите, увезите!» Но куда мог увезти Дуню Юскову мамонт, головня, ссыльно-поселенец? Чья-то борода пыхтела, ворчала, предостерегая мамонта головню, что беды не оберешься, если Юсков явится за Дуней. А сама Дуня не могла собраться с духом и сказать кузнецу, что она пришла к нему на всю жизнь, и пусть он защитит ее, увезет из Белой Елани. Да и мамонт головня не подумал о том, куда там. Чья-то борода подталкивала мамонта, «Веди, мол, девку, не ровен час, хватится Юсков». И головня предложил Дуне не любовь свою и защиту, а козлиную полудошку с вытертыми боками, чтоб Дуню не прихватил мороз. Дуня сникла, онемела, ни слез, ни откровения. Когда вышли из избы в сени, Дуня задержалась возле двери, прильнув к мамонту головне. «К тебе пришла, к тебе!» — шептала она ему. «Меня за урвана папаша выдает, за урвана! Продали меня, пропивают, пропивают! Господи, спаси меня! Век с тобой буду, спаси!» — продолжала девушка в отчаянии. Но что он мог поделать, головня? А Дуня грезила, как ее выкрадет головня, и как они умчатся на тройке из Белой Елании. Будет погоня, будет, но головня сыщет самых быстрых коней. В гривах ленты развеются по ветру, они будут мчаться, мчаться, как птицы, трактом в Минусинск. «Гони, гони, ямщик, гони, гони!» — шептала Дуня в подушку, и сердце ее билось радостно и весело, как будто она мчалась в некую благодать, называемую счастьем. Грезы, грезы девичьи, сказки-незабудки и явь каменная. Не так ли мечталось сестре Дарьюшке? Притихла Дарьюшка, мучила совесть. Щеки впали, ходит по дому сама не своя, все кусает и кусает ногти. На другой день из Уренхая приехал отец. Дуня спряталась в горнице, ждала, когда подготовят крутого характером Елизара Елизарыча. Но не сумели подготовить, а свирепел, узнав, что замыслила дочь. «До архиерея дойдешь!» — кричал он на весь дом. «Я тебе, но не покажу такого архиерея, что сидеть не на чем будет». Жестоко, как не бьют лошадь, отец истязал Дуню. Выгнал всех из горницы и, повалив дочь на пол, волочил ее за косы из угла в угол. «Батушка, спасите!» — вопила Дуня. Мать стояла перед иконами, рыхлая, высокая, истово молилась. Сам дед Юсков, угрюмо насупясь, покряхтывал на лавке, пережидая бурю. «Батюшка, заступитесь, чуть убьет он Дуню-то!» — просила мать деда. «Все от Бога, невестушка, и свирепости милость. Нешуточное дело, убегла от мужа-то. Сколь приданого дали?» Дарьюшка ломилась в горницу, но не могла открыть. На дверях надежные крючки и запоры. «Папаша, папаша, бейте меня, меня лучше!» — кричала Дарьюшка. Долго еще раздавался истошный вопль Дуни, а когда распахнулась дверь, и отец, сверкнув цыганским глазом, оттолкнув прочь Дарьюшку, вышел из избы, все кинулись в горницу. На узорчатых половинках лежала нагая Дуня, наливаясь синюшными кровоподтеками. «Будьте вы все прокляты!» — проговорила она, с трудом поднимаясь на руки. Губы ее были разбиты в кровь и вспухли. «Будьте вы все прокляты! Век буду мстить вам! Будьте вы прокляты!» Зависть пятая. Жизнь в Белой Елани, как хмель в кустах чернолесья, скрутилась в тугие узлы.